более 100 амбулаторий, 131 школа. Я видел эти школы, разбирая кинохронику для фильмов, над которыми работал, на фотографиях. Мой товарищ, журналист Сергей Зинин, сделал во Вьетнаме снимки. На одном из них израненная одинокая парта под клочковатыми сводами, изодранной огнем кровли. Рядом мальчуган. На обороте фотографии значится: «Урок истории. Фам Бень Шэнь, 11 лет, 3 класс. Школа имени Нгуэн Чуэя, Ханой». Фам Бён Шэнь – это весь 3 класс школы, живой класс. «Урок истории» – назвал свой снимок Зинин. Уже не первое десятилетие история дает человеку эти скорбные уроки. К цифре, начертанной в хатыни 76 детей, пристраивается длинная вереница нулей, но участники трагедии те же – дети и их палачи, война и фашизм. Фашизм, являющийся миру в новых обличиях, из уроков истории извлекает главным образом практический опыт своих предшественников-заплечников. Способы массового уничтожения и методология пыток совершенствуются на диво. Право Гиммлеру стоило припасти связку железных крестов для своих духовных наследников. В странах, где властвуют реакционные диктатуры, выросло целое поколение детей, уверенных, что со словом «детство» сопрягается только слово «тюрьма». Они родились там. Они не видели иного мира, кроме замкнутого бетонной стеной пространства тюремного двора. Однако насилие, столь плодотворно усвоившее номенклатуру средств физического глумления над человеческой личностью, приняло и другой завет своих родоначальников – необходимость умерщвления и обуздания человеческого духа. Этот высокий дух, как эстафета Прометеева огня, передается от поколения поколениям в нетленных томах прозы, будоражащей мысль, в строфах, раскрывающих истинное назначение человека. Греческая полковничья хунта начала правление, запретив школьникам читать Шекспира, Толстого, Достоевского, Чехова, Гюго. На земле Эсхила, Софокла, Аристофана эти имена были изъяты из обращения. Стоит вчитаться в строчки приказов и инструкций в обилии изданных хунты, едва она пришла к власти. Они не претендуют на разнообразие стилистики. Почти каждый из этих опусов начинается словом «запрещается». Среди многих запретов, на мой взгляд, один достоин специальных размышлений. В газетах запрещается пользоваться народным языком. Язык газет должен быть языком официальных текстов. Я читаю эти документы современного средневековья и вижу на земле лады пепелища хатыни, прах и пепел человеческих душ. Я вижу, как, закончив свою кровавую работу, хатынские каратели идут по земле Южной Кореи в форме солдат военно-воздушных сил оккупационной армии. Ведь именно там каратели расстреляли 4 мальчуганов, собиравших хворост. Дети просто собирали хворост. Образ хатыни является миру и тогда, когда внешние события и не схожи с мартовской трагедией,